говорится, преданное служение всегда остается в сердце. То есть это тот запас, который не сгорает, кем бы вы ни стали. Хоть оленем, вот как Махарадж Барата, олень, а все равно преданность оставалась так. Он был оленем на уровне пхавы. То есть эта пхава никуда, все равно это остается. И говорится, в чем, так сказать, преимущество бхакти-йоги? Что все остальные плоды йог, всех абсолютно йог, они сгорают. А плоды бхакти-йоги навечно сохраняются. Вот как вот вы положили эту сумму, все, эта сумма лежит. Вот это вот накопленное. Пока вы опять не начнете к ней обращаться, так сказать, копить ее там или тратить как-то. Но это остается навсегда. Поэтому Бали Махарадж, будучи демоном, поскольку он в прошлых жизнях совершал преданность, преданность была в его сердце. Он даже сам не знал. Но когда он повстречался, он увидел Вамана Деву, то все знание проявилось сразу в нем. Говорится, когда кто-то, вот есть же стихи в Шримад Бхагаватам, что тот, кто увидел Кришну воочию, то он, для него раскрывается все знание, все вещи становятся понятны, все ему, все писания раскрываются для него, все. И он увидел Вамана Деву. То есть он увидел, что это, он как бы не определил, это Бог, да, сначала. Он просто с него божественное, а потом он и понял, что это, когда тот скакнул, он сразу понял, что это.